Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Такую характеристику дает нам Иоанн, Богослов, в своем Евангелии в 1 главе, в 6 и 7 стихах. Для нас будет полезным обратить внимание на характеристику, данную Господом Иоанну Крестителю. Он сказал: «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя» Луки 7:28. Оценка, данная от Иоанна Богослова и особенно от Господа Иисуса Христа, говорит о том, что Иоанн Креститель был особенной личностью, личностью, возвышенной Господом. Не думали ли вы над тем, каковы внутренние черты характера, присущи таковым личностям? Благодарение Богу, что в Евангелии от Иоанна мы имеем личное свидетельство Иоанна Крестителя о себе, характеризующее его внутреннее состояние. Свидетельство его записано в Евангелии от Иоанна 1:19-24. И мы сегодня будем рассматривать это место Священного Писания. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. 19-20 стих. Слава об Иоанне распространилась по всей Палестине, и его проповедь и действия заставили многих думать, не он ли давно ожидаемый Мессия? Луки 3:15. Синедрион Иерусалимский, имеющий обязанность наблюдать за религиозными делами, почел нужным, ввиду великого движения, точнее узнать, что за лице Иоанн, и именно не Мессия ли ожидаемый он. Что такой именно смысл вопроса «Кто ты?» видно из ответа Иоанна, что он не Христос, стих 20. На что здесь интересно обратить внимание? Делегация, посланная от иудеев, особенно делала ударение на вопросе «Кто ты?» и «Не Христос ли?» И в то же время Иоанн Креститель особенным образом, усиленно, подчеркивал, что он не Христос. Это ясно видно из стиха 20. «Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос». Можно вначале, держась истины, нечто объявить, но потом, ввиду тех или других причин или соображений, отречься от того, что раньше объявили. Именно таков случай произошел с Петром, объявившим о своей верности Христу, Матфея 26:31-35, а потом отрекшийся, Матфея 26:69-75. Иоанн Креститель был тоже человек, и соблазны были, в силу которых он мог пойти на компромиссное решение, а соблазн был. Слава его была велика. Народ ожидал Мессии и расположен был видеть его в Иоанне, Луки 3:15. Он мог воспользоваться этим расположением народа в свою пользу. Но он не просто объявил, но с силой объявил, с подтверждением объявил, чтобы не нашли двусмыслия в его словах. Он не Мессия. Интересна реакция на эту сцену у Иоанна Златоуста. Он считает, что делегаты, пришедшие из Иерусалима, должны были знать, кто такой Иоанн Креститель, и его молва о нем, о его рождении, была широко известна. Их визит к Иоанну не был чистосердечен, но с лукавством, надеясь лестью увлечь Иоанна Крестителя к тому, чтобы он признал себя Мессией. Было ли так, один Бог знает. Но при всем этом мы можем сделать вывод. Если не через известность и славу, то посредством лукавых слов и лестью дьявол делает все возможное, чтобы человек, забыв уничижение, возвысясь, приписал Божью славу себе. Свойственно же благомысленного служителя не только не похищать чести, принадлежащей господину, но и отвергать ее даже в таком случае, когда бы предлагали ее другие. И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Стих 21. В этом стихе мы замечаем второе и третье отречение Иоанна Крестителя. Иудеи полагали, что пред пришествием Мессии явится Илья, так как у пророка Малахии 4:5 сказано: «Вот, я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Отражение этой веры мы видим во время голгофских страданий Господа Иисуса Христа, когда на слова Господа «Илли, Илли, лама, савах, фани» некоторые из стоящих там сказали: «Илью зовет он» — Матфея 27. Иоанн в этом смысле отвечает им: «Нет». Он отвергает таким образом ложное представление иудеев, но не отвергает того, что он есть предтеча Мессии, которым должен быть Илья, так как сейчас же говорит, что он пришел приготовить путь Господу, стих 23. То есть он предтеча Мессии, то есть Илья, но не древний, а человек с духом и силою Ильи, Луки 1:76, новый Илья, как и говорит о нем и именно в этом смысле сам Господь Иисус Христос, Матфея 11:14. Интересен и третий вопрос делегации. Они спросили: «Не пророк?» Он отвечал: «Нет». Стих 21. О каком пророке они упоминали? Дело в том, что иудеи предполагали, что Илья не один явится пред пришествием Мессии, но с пророком Иеремией или с кем-нибудь еще из древних пророков. Отголоски этого понимания мы замечаем в стихе 14, 16 главы Евангелия от Матфея. Они, то есть ученики, сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». В так называемой апокрифической книге, 2 Маковейская, 2:4, мысль о Иеремии выражена так: «Было также в Писании, что сей пророк, по бывшему ему божественному откровению, повелел скинии и ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей восшед видел наследие Божье». Такова молва существовала о пришествии пророка Иеремии. Но если мы говорим о Иоанне Крестителе, то на основании Слова Божьего он был пророк. Евангелист Лука так свидетельствует: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицем Господа приготовить пути ему». 1:76. Почему же он тогда отрекся? Потому что смотрел на цель спрашивающих. В оригинале, согласно грамматике греческого языка, здесь не говорится вообще о пророке, но о определенном пророке. Конечно, это и имели в виду спрашивающие фарисеи. Ведь были ожидающие, о котором говорил Моисей так: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Второзаконие 18:15. И далее: «А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Стих 19. Как объясняли это выражение апостолы? О каком пророке здесь идет речь? Апостол Петр в своей речи пред народом сказал следующее: «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: Господь Бог воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Деяния апостолов 3:20-22. апостол имел в виду Господа Иисуса Христа. Ничего удивительного, что Иоанн Креститель снова и снова удаляется от похищения чести, принадлежащей его Господину, то есть Господу Иисусу Христу. И если мы во всех предыдущих случаях ясно замечаем смирение и уничижение этого великого человека, то эта черта характера еще больше и красочнее вырисовывается в следующем ответе. Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне». Стих 23. Здесь забыто Иоанном именитое и знатное происхождение, чудесное рождение и слова пророчества о нем. Он даже не говорит, что он личность. Он здесь только голос в пустыне. Иисус Христос есть логос, то есть слово. Иоанн есть только фон или голос, объявляющий пришествие слова. Из всего сказанного выше мы ясно видим, что Иоанн в ответах относительно его идентичности сделал все возможное, чтобы честь и слава и величие было приписано не ему, но Господу. Христос назвал Иоанна Крестителя великим пророком, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Матфея 23:12.